Настя тоже осталась, в белой майке и коротких шортах, босиком на теплом деревянном полу, выглядела непринужденно, почти как будто случайно зашла, но роль у нее была, и весьма конкретная. Пока что, наблюдатель, а потом, если понадобится и не только, когда командиры заходят в сруб, все еще поглядывают на улицу. Там, снаружи, у стены, стоит мерзлотник, старый грандмастер, укутанный в пуховик, с трубкой в зубах и скрещенными на груди руками. Со стороны может показаться, что он просто часовой, но это не совсем так. Командир входит, тяжелые сапоги гулко отдаются по дощатому полу. Все трое, старшие гвардейцы Паскевича, я говорю спокойно, указываю на стулья. Садитесь, поговорим, господа. Они молча занимают места, никто не опускает глаз. Первым срывается здоровяк, рангмастер, главный гвардеец дислоцированных здесь войск Паскевича. Где княжич? Гремит он, в голосе явное недоумение. Второй поддерживает, чуть сдержаннее. Да, мы хотим услышать приказ от него лично. Почему он не вернулся в лагерь? Вставляет и третий. Уступаю слово экспедитору, мало ли что я скажу, гвардейцы могут и не поверить. Пусть услышат это от официального представителя. Тандерин говорит сухо, без эмоций, словно зачитывает сводку. Княжич Паскевич оказался демоном и скрылся. В настоящее время он находится в розыске по обвинению в шпионаже и диверсии против армии русского дворянства. Вся гвардия княжеского рода Паскевича, которую он привел на Южный полюс, временно переходит под прямое командование графа Данила Степановича Вещева-Филинова. Возникает пауза. И вот что странно, никто даже не вздрогнул при слове «демон». Ни один не дернулся, ни один лоб не нахмурился, ни малейшего что в голосе. Словно их головы уже заранее подготовил один демонюга. Их возмущает не демоническая суть княжича, их бесит, что теперь они переходят в мое подчинение. «Что вы несете?» – почти рычит третий, моложавый, с хищными чертами. «Перейти под Филиновых мы, люди Паскевича, не бывать нам перебежчиками. Попридержите язык», спокойно, но с холодной жесткостью обрывает Тандарин. Он выпрямляется, голос становится стальным. «Перед вами экспедитор охранки и граф царства. Имейте уважение, Бугай, что у них за главного?» Мотает головой с подчеркнутым несогласием. «Мы ничего такого не имели в виду, господин экспедитор. Уважение к вам имеем, безусловно. Но по какому праву вы хотите поставить нас, людей, присягнувших роду Паскевичей, под другого господина?» Тандарин, не моргнув, продолжает. «Никто не оспаривает, что вы, гвардейцы рода Паскевичей, сударь, но ситуация внештатная. Царь отдал прямой приказ. Южная обитель должна быть взята. Операцию по зачистке ведет Данила Степанович. Следовательно, вы временно переходите под его командование. Все логично». Возмущение снова пробивается у троицы. Настя тем временем сидит рядом со мной, спокойно, почти равнодушно. Один из командиров, тот самый моложавый, с хищными чертами, хмурится, бросает резко, с откровенным презрением. «Где вы тут видите логику? У нас присяга. С чего вдруг мы должны подчиняться другому дворянину, кроме Паскевича?» Я поднимаю руку, не давая Тандарину вступить в ненужный спор. «Позвольте мне, Ираст Петрович». Поворачиваюсь к гвардейцам. «Род Паскевича опозорил себя. Сначала ваш княжич вызвался участвовать в операции и добровольно подчинился моему командованию, а потом оказался демоном. Знаете, что это значит?» Делаю короткую паузу, смотрю Бугаю в глаза. «Это значит, что долг за родом Паскевича никуда не делся, и единственный способ его искупить – продолжать сражаться с монахами». Делаю паузу, чтобы гвардейцы переварили. Никто не звал Паскевичей в Антарктику. Они сами вызвались. А слово дворянина – это и есть присяга. Княжеский род принял решение, и вы – его часть. Значит, вы обязаны отслужить в Антарктиде от имени Паскевича. Хотите вы того или нет? Гвардейцы замолкают. Видно, что последний аргумент их крепко загрузил. Улыбнувшись, я перевожу взгляд на Настю. Кажется, господа призадумались. Может, чайку? Анастасия Павловна, подайте, пожалуйста, чайничек. Она кивает и встает. Легкий хлопок босых ступней по дощатому полу, белая майка, мягкий шаг, и вот она уже тянется к подносу. И в следующее мгновение, три вспышки одновременно. Огненный шар, ледяной снаряд и молния срываются со стороны гвардейцев и летят жене в спину. Перед Настей из воздуха вырастает ледяная стена, гладкая, как зеркало, прочная, как броня, выкована за долю секунды грандмастерскими руками мерзлотника, сработавшего мгновенно по моему мысленному приказу. Ударная волна прокатывается по комнате, швыряет кресло, сдувает скатерть с чайником, гасит пару свечей. Магические атаки рассыпаются лед, не оставив и трещины. Все трое командиров уже вскочили, потрясенно глядя на мою невредимую жену за хрустальной непробиваемой преградой. Синяя псионика струится из моих глаз, пальцев, дыхания. Попались с поличным, прихвостни демона, произношу я довольно. Глава 12. Разумеется, ледяную стену поднял мерзлотник. Хоть он и находился снаружи, за стеной сруба, я контролировал его через вассальное кольцо. Он сознательно ни за кем не следил, просто стоял на улице, курил трубку и ждал сигнала. Сигнал поступил, и весь его грандмастерский дар на пару секунд стал моим. Этого было более чем достаточно. В отличие от мерзлотника, я видел все, и Настю, и напряжение каналов у гвардейцев, и момент, когда их энергия вот-вот рванет наружу. Я направил через кольцо всю мощь стихии мерзлотника, и перегородил траекторию атак. Стена взметнулась, мгновенно приняв на себя атаки. Техника грандмастера выдержала удар трех мастеров без проблем, а потом настала моя очередь. Синяя псионика в глазах, так, для вида, а настоящая атака пришла сверху. С темных балок под потолком одновременно сорвались глубососки, маленькие энергетические прилипалы. Медузы, заранее прикрепленные по верхам, в тени, специально расставленные. Обычно эти тварюшки не поддаются телепатии. Но если потратить время, как это сделал я, выстроить ментальную связку, заложить поведенческую матрицу, выдрессировать, получаются почти домашние зверушки. И вот теперь они прыгнули косяком прямо на головы гвардейцев. Сотня клейких тел мягко шлепается на лица и шеи, щупальца тут же впиваются. Магические ядра глубососок начинают гудеть, высасывая у командиров энергию, истощая их как физически, так и ментально. Все происходит быстро, без предупреждения, без права на сопротивление. Они даже доспехи надеть не успевают. Каналы в источнике запечатаны, медузы блокируют их, будто завинчивают краны силы. Командиры Паскевича с хрипами падают на пол, корчатся, пытаясь сорвать с себя медуз. Тела гвардейцев дрожат, потом затихают, лежат в развалку, как брошенные куклы. Тандерин сбоку выдыхает. Охренеть, я, не оборачиваясь, киваю. Решил их просто обездвижить, чем устраивать ненужный махач. Согласны, Ираст Петрович, пожалуй, Данила Степанович, бросает экспедитор. За ледяной стеной Настя хлопает глазами. Она знала, что атака возможна, но, разумеется, не успела бы среагировать. Именно для этого здесь и был мерзлотник. Отдаю мысленную команду, и из соседней комнатки выходит четверка гвардейцев в резиновых перчатках, с черными контейнерами в руках. Один за другим начинают снимать глубососок с тел. Медузам я уже велел отпустить цели. Тварюшки покорно отлепляются, скользят, соскальзывают с гвардейцев и спокойно исчезают в ящиках, без капли сопротивления. Командиры освобождаются от липкого плена, но все равно лежат без сознания. Сил у них не осталось. «Настя, а все-таки дай чайник», произношу, бросив взгляд на командиров в отрубе. И это я еще их пожалел. Если бы отдал медузам команду бить не на истощение, а на смерть, сейчас здесь лежали бы три безжизненных тела с обнуленными источниками. Кстати, теперь, когда они полностью обездвижены и беззащитны, я вполне могу залезть в их головы и вычистить все лишнее, в том числе и те ментальные закладки, что привели к атаке на Настю. Жена была предупреждена, конечно, но даже я не ожидал, с какой точностью сработает триггер. Стоило ей сделать шаг к чайнику, чуть повернуть спину, и они среагировали моментально, словно по нажатию кнопки. Ни сомнений, ни колебаний, просто механика. Паскевич, надо признать, знает толк в программировании людей. Ираст Петрович, будете чай? Спрашиваю, когда Настя ставит чайник на стол. Что, чай? Нет, пожалуй. Тандерин поднимается с места, слегка раскачиваясь от перенапряжения, и бурчит. Данила Степанович, почему они напали? Охренели совсем? Я пожимаю плечами. Потому что они марионетки княжича Паскевича. Он взломал им мозги. То есть вы знали? Удивляется экспедитор. Знали, что они нападут на вашу жену? Я киваю, не скрывая. Я этого ожидал. Паскевич уже пытался ударить по моим женам и невесте, подло, из-под тишка. Было логично предположить, что он повторит тот же трюк. Судя по всему, он запрограммировал своих гвардейцев на боевую активацию при определенном условии. Как только Настя окажется перед ними незащищенной, Без доспеха и не ожидающей атаки, они действуют. И все сработало. Стоило ей лишь повернуться спиной и показать уязвимость. Тандерин переводит взгляд с меня на тела, раскиданные по полу. «Мда, что ж, вы хитро сработали. И что с ними теперь делать? Дайте их мне», — говорю я спокойно. «Я вычищу все, что оставил демон, до последней закладки. И командиры будут слушаться меня, пока мы здесь, в Южной обители». Экспедитор качает головой. «Нет, Данила Степанович, это все же гвардейцы рода Паскевича. У них может быть информация, принадлежащая княжескому роду, и она не должна попасть в ваши руки или чьи-либо еще. Я сам займусь их обработкой. Я ведь тоже телепат», — добавляет чуть тише. «Конечно, сперва потребуется разрешение Владислава Владимировича. Я равнодушно пожимаю плечами, не настаивая. Как угодно, Ираст Петрович, я не охочусь за секретами Паскевича. Мне нужна армия. Кто поведет пехоту на зачистку, неважно. Главное, чтобы они подчинялись мне. Пусть даже не я лично займусь чисткой, это не принципиально. Важно одно, в их головах не должно остаться ни клочка приказов Паскевича, ни одной закладки демона. Мои гвардейцы уже собрали всех глубососок и ушли. Тандарин, как и положено чиновнику с широкими полномочиями, быстро берет себя в руки. На валяющихся командиров больше не смотрит, и даже, в итоге, все-таки соглашается на чай, вызывает помощников, и вскоре в сруб заходит двое из охранки. Оба, физики, спокойно, без лишних слов, уносит лежачих гвардейцев. Через несколько минут и сам Тандерин откланивается, поблагодарив Настю за чай. Когда я наконец выдыхаю и позволяю себе расслабиться, замечаю, в срубе остались только мы с Настей. Тишина, легкий запах мяты, остаточный след глубососок. Уголек от свечи потрескивает на столе. «Все нормально?» – спрашиваю, беря руку жены. Настя не отвечает сразу. Вместо этого садится ко мне на колени, обвивает меня руками за шею, утыкается лбом в подбородок. «Да, Даня, просто немного обидно», – признается она. «Я даже не успела почувствовать, что атака начнется. Все произошло так быстро. Я мягко провожу рукой по ее спине. Ты и не должна была чувствовать», — улыбаюсь. «Для этого тут был я. Но, по правде говоря, твой организм вполне бы выдержал эти удары. У тебя хватило бы сил обернуться в волчицу и задать этим слабакам жару. Правда?» — приподнимает брови. «Конечно», — хмыкаю. «Спасибо, Даня». Смеется она и целует меня, счастливая от того, что еще в форме и спокойно пережила бы атаку, а, возможно, и разорвала бы налетчиков на ленточке. Она остается в моих объятиях еще пару минут, а потом, понятливо, что у меня есть идеалы, мягко встает, приводя в порядок одежду, и уходит по своим делам. А я тем временем вызываю Гумалина через артефакт связи. Что там с последним заказом? Готов? Ответ не заставляет себя ждать. Голос Казида усталый, но довольный. Готово, шеф. Присылай свою псину, передам. Уже на подходе, ухмыляюсь и активирую ментальный маяк. Через пару минут в сруб впрыгивает ломтик. Бежевый комок сразу уносится к Гумалину, а возвращается уже с артефактом, наручником, в корпус которого встроен портальный камень в форме птицы. Отлично. Теперь можно начинать охоту на одного из сильнейших демонов. Я выхожу наружу. Над лагерем опускаются сумерки. Воздух сухой и звенящий. Южная ночь здесь пахнет буквально ничем, только снегом и холодом. В соседнем срубе мои гости из организации. Я направляюсь туда. Масаса, немного смущенная, как ребенок, только что доела целый тазик яблок и теперь с виноватой улыбкой отодвигает пустую посуду. Ангел сидит с каменным лицом, и, если бы взгляд мог поджигать, весь сруб уже давно стоял бы в огне. Не заждались, уважаемые, приветствую, входя. Если бы я просидел тут еще 5 минут, я бы снес твой лагерь, конунг, говорит крылатый блондин с каменным лицом. Милый парень, ага, но вы же ели, развожу руками. Я не хотел мешать трапезе. Тем более, насколько я понял, угощение вам понравилось. Масасе кивает, все еще немного смущаясь. Спасибо, конунг, очень вкусно, особенно яблоки. Рад стараться, улыбаюсь. А теперь, если позволите, прошу, я вам кое-что покажу. К срубу как раз подходит Лидзор, отозвался на мой ментальный зов. Впрочем, весь лагерь выстроен так, чтобы я мог мысленно дотянуться до каждого из своих командиров и сильнейших бойцов. До всех, а не только до тех, у кого на пальце вассальное кольцо. Я веду организаторов вместе с Лидзором за пределы лагеря, туда, где начинается ледяная пустота, на белую поляну, чистую, как лист бумаги. Ни палаток, ни следов людей, только плотный снег и чуть вздернутый горизонт. Останавливаюсь в центре поляны и указываю. Ровно в час ночи темный попутчик будет здесь. Я приведу его сам, как и обещал. Ангел прищуривается. Почему именно на этой поляне, конунг? Я поворачиваюсь к нему, спокойно объясняю. А вы бы предпочли, чтобы я завел телепата демона прямо в лагерь? Для него люди – это оружие. Он может подчинить любого, кто окажется в радиусе воздействия. Здесь никого. А значит, безопасно. Все логично, наконец вмешивается Масаса. Не будем спорить, ангел. Мы получим темного попутчика на блюдечке. Что тебе еще надо? Ангел хмыкает, но возражать не спешит. Что ж, тогда мы за уловом, бросаю через плечо. Ты не обязан делать это в одиночку, конунг, сочувственно говорит Масаса. Мы могли бы вытащить попутчика сами. Мне не трудно, леди, улыбаюсь. Фигушки вам, обитель моя, со всеми трофеями. Киваю Лидзору, и мы без лишних слов покидаем поляну. На ходу накидываю на нас покров тьмы и включаю Василиска для ментальной невидимости. Лидзор же и сам без Василиска справляется, у него природная мархальская незаметность. Шеф, хвастается 11-палый, когда мы пересекаем замерзший ров, я захватил отвертку, достает ее и крутит в пальцах с довольным видом. Зачем? Усмехаюсь я. В этот раз обойдемся без сборки мебели. Это на удачу, серьезно отвечает он. Две последние тайные операции с ней были успешными. Хо-хо. И, кстати, обе, с участием Паскевича. Калитка в крепостной стене поддается удивительно легко. Лидзор просто вышибает ее плечом, без всяких спецэффектов. Стражник Гомункул в сторожке едва успевает поднять голову от своего чайника с чем-то травяным, и тут же получает пси-копьем в висок. Вырубается мгновенно, даже не пискнув. Еще тут же находим глушилку телепортаций, защита от нежданных гостей, и вырубаем ее. Идем дальше. Коридоры гулкие, покрытые инеем, по стенам мечутся тени от факелов. Переход, лестница, арка, и вдруг мы оказываемся в козлятнике. Без шуток. Целая комната, набитая аномальными козами. Возле стены, бидоны с парным молоком, от которых поднимается густой пар. Лидзор уставился на бидоны, впечатленно присвистнул. Нифига себе они надоели. 100 пудов, козы аномальные. Наши бы столько не дали. Ну что ж, вздыхаю я. Официально, это самая сюрреалистичная часть всего рейда. Похоже, проводник нам не помешает. Два монаха у дальнего выхода вполне подойдут на роль осведомителей. Обоих выключаю пси-копьями. На ходу сканирую их разум. Всплывают схемы крепости, список постов, магические коды доступа, маршруты патрулей. Кстати, информация о козах. Оказывается, эти пушистые существа не слабенькие молокодавы, а прямо-таки промышленные генераторы белка. Забавно, конечно, но в этом есть своя логика. Обитель, находящаяся посреди Антарктиды, не могла не перейти на самодостаточную модель жизнеобеспечения, и эти козы играют в ней далеко не последнюю роль. Прикасаюсь к одной из коз, через геномантию сразу ощущаю, как внутри нее кипит производство. Это не коза, это фудпринтер. Генерирует молоко с бешеной скоростью. На выходе, готовый творог. Неплохо. Связываюсь через кольцо с Леной, она как раз рядом с Партаклом. Лена, приготовьтесь. Сейчас закину пару дойных коз. Да, серьезно, коз. Передай Партаклу. Переброс в Невский замок, во двор. Начинаем экспериментальный импорт. Достаю из разгрузки портальный камень и активирую его. Первая пара коз исчезает вместе со мной. Вспышка, и мы уже в родном дворе замка. Козы блеют, принюхиваются, осматриваются. Лена отшатывается на шаг назад, потрясенно тараща глаза. Ты не шутил, Даня? Я никогда не шучу, когда речь идет о еде, отвечаю с каменным лицом. Сейчас еще будут. Партакл, перебрось меня обратно. Да, сейчас, сейчас, мямлит тот, возясь со стелой. Через пару минут я возвращаюсь со следующей партией. Потом, с еще одной. К этому моменту к Лене уже спускается лакомка, в коротком халате, в тапочках, с выражением живого любопытства. Она с интересом осматривает одну из коз, щупает вымя, проводит пальцем по шерсти. Мелинда, говорит удивленно, они же модифицированы генетически. У них в тканях встроенный кристаллизатор кальция. Ага, киваю. Много молока, и сразу творог на выходе. Уровень почти как у нашей рогогорской фермы. Партакл фыркает, закатывая глаза. Я что, теперь, перегонщик скота? Пока что, временный координатор молочного портала, говорю совершенно серьезно. Но если продолжишь ныть, будешь доить. Партакл в ужасе замолкает. После завершения переброски всего стада из 10 голов я возвращаюсь к Лидзору. Закончил, граф. Хо-хо, усмехается он. Ага, козы закончились. Пошли. Мы продолжаем двигаться вперед. Южная обитель спит, будто мертвая или делает вид. Коридоры утопают в полумраке. Каждый наш шаг гулко отдается в сводах. Откуда-то сверху, с каменных арок, время от времени капает вода, ровно, как секунды на разбитом циферблате. Лестницы, повороты, еще один виток вниз, и вот мы почти у нужного сектора. На одном из изгибов, за тупым поворотом, сталкиваемся с неожиданностью. Трое гомункулов в рясах, двое, типичные, серые, гладкие, без черт, без волос, без эмоций, словно вылеплены из глины. А вот третий, вернее, третья, она, девушка, тонкая, с серебристой кожей, аккуратным носом, едва заметными ресницами, и тоже лысая. Честно говоря, раньше я бы даже не опознал в ней женщину, но за годы я уже научился различать гомункулов. Они перегородили проход, обойти, никак, обхожусь тремя пси-копьями. Все трое валятся без сознания. У них женщины бывают, хмурится Лидзор, разглядывая поверженную гомункулу. Видимо, тоже подметил. Я-то думал, эти монахи размножаются почкованием, как глубососки. Ошибся, бросаю я, проходя мимо тел. Гомункулы – это раса, целый народ, а монахи обители – просто их поехавшая часть, секта. Зомбированные фанатики, повернутые на своей великой идее, сами себя считают вершиной эволюции, но по факту, крыша поехала и вросла в капюшон. Идем дальше. По маршруту, восточная часть крепости, где, по воспоминаниям монаха, расположена одна из главных глушилок, мешающая прослушке и передаче сигналов. Ее фон я чувствую заранее, легкое, почти незаметное покалывание в висках, пара поворотов, и вот она, прямо перед нами, огромная, словно алтарь у сектантов, вся покрыта сложной гравировкой. Из резьбы сочится тусклый фиолетовый свет, пульсирующий в такт чему-то чужому. Я не вырубаю глушилку полностью, лишь делаю ее работу неэффективной, ослабляю поля, чтобы монахи не сразу поняли, что устройство вышло из строя. Пусть считают, что все в порядке, а мы тем временем поднимаемся выше. Время вроде бы есть, но лучше не рисковать. Мало ли, вдруг кому-нибудь из них взбредет в голову проверить глушилки. Мы с Лидзором поднимаемся все выше, петляем по узким коридорам, поднимаемся по крутым винтовым лестницам, проходим через гулкие каменные залы, оставляя позади группы гомункулов. До цели остается совсем немного. Согласно воспоминаниям одного из вырубленных монахов, резиденция Паскевича расположена на самом верху крепости, в ее центральной башне. Именно туда мы сейчас и направляемся. Когда мы оказываемся в последнем проходе перед главным залом, в висках вспыхивает знакомое напряжение. Ощущаю сильное демоническое присутствие. Без сомнений, это Паскевич. Устроился в том зале, не один, а в компании трех гомункулов. Жди здесь, бросаю мысленно Лидзору, указывая глазами. Останься в коридоре, у той стены. Я тебя позову, когда будет нужно. Я, укутанный ментальной невидимостью и покровом тьмы, бесшумно вхожу в арку. Дверей тут нет, просто широкий, открытый проход, ведущий в зал. Пол исписан рунными цепочками, фрактальными схемами, пентаграммами. Паскевич стоит в центре зала, приняв позу, достойную театральной сцены. Руки высоко подняты, напяленная черная мантия напыщенно развивается. «Готово!» – восклицает он торжественно. «Сейчас я совершу широкую материализацию астрала. Эта крепость станет неприступной. Ни один филинов ее не возьмет. Мои перепончатые пальцы. Я мгновенно оцениваю ситуацию. Ритуал действительно сложный, замороченный, с множеством вложенных слоев. Что-то сродни костяной башне Миража. Если Паскевич запустит это до конца, крепость превратится в демонскую цитадель. Как ее потом штурмовать, загадка пока даже для меня. Вмешиваться магией нельзя. Любой всплеск, и Василиск не сможет скрывать меня от паскевичевского чутья. Подхожу ближе почти на цыпочках. Одна из рун прямо под ногой. Стираю ее носком ботинка. Потом еще одну, рядом, чуть сбоку. Затем сразу отхожу подальше к дальней стене. Паскевич не замечает моих стараний. Он обращается к троице помощников. Гомункул, подойди. Прежде чем тратить силы и создавать широкую материализацию, попробуем что-нибудь полегче. Сейчас ты получишь оружие. Один из гуманоидов, молодой, с вытянутыми ушами и отсутствием бровей, с сомнением подходит ближе. А это безопасно, ваше демонишество. Паскевич снисходительно хмыкает. Конечно, всего лишь простая костяная булава. Иди сюда, не бойся. Он колдует. Руны вспыхивают, но криво. Я это вижу. Схема дергается, кривая геометрия, один узел гаснет, другой искажается. В следующее мгновение гомункул дергается всем телом и превращается в костяное дерево. Паскевич моргает. Выдыхает он. Не то. Ты должен был получить оружие. Он склоняется к полу, оглядывает руны, мотает головой. Так, вот же, две испорчены. Исправьте, косолапые болваны. Кто это стер? Я ухмыляюсь, порчу еще одну руну с противоположной стороны и не торопясь топаю снова подальше. Гомункулы судорожно бросаются исправлять руны. Один на четвереньках вырисовывает символы заново, второй подает ему мелкий. Паскевич, сверкая глазами, поднимает руки вновь. Сейчас все будет. Еще раз. Он указывает на второго гомункула. Ты получишь оружие. А, может, не надо? Лепечет тот, пятясь. Мне не так сильно оружие нужно-то. Надо. Рявкает демон и запускает заклинание. В этот раз гомункул просто взрывается. Обугленные остатки шлепаются на стену, закоптив пол, из потолка сыплется пыль. Да что ж за хрень такая? Рычит Паскевич, сверкая глазами. Сейчас снова будем пробовать. Третий, самый последний, пытается спастись дипломатией. Может, и попробуем не на мне, говорит он, осторожно пятясь. Ну, а то кто же вам будет помогать, если опять не получится? Внизу у Инес, кстати, есть козы. Я могу сбегать, парочку привести на эксперименты. Я хмыкаю. Что ж, вовремя я коз эвакуировал, а то вон какие тут живодеры живут. Паскевич бурчит. Ладно, давай своих коз, только быстро. Гомункул исчезает с радостью человека, которому только что выдали отсрочку перед казнью. Я же мгновенно бросаю мысленный приказ Лидзору, и тот, без промедления, прихлопывает беглеца в коридоре одним точным ударом, как назойливую муху. Даже не дал тому добежать до поворота. И все, хватит наблюдать. Я бросаю псионическое копье прямо в Паскевича. Но гад мгновенно ощущает всплеск энергии и реагирует с нечеловеческой скоростью. Его астральная защита вспыхивает, как зеркало под лучом, и мой удар рассеивается, не причинив вреда. Филинов, взвывает он, вглядываясь в темноту, за которой я стою. Неужели ты сюда пробрался? Заскочил в гости, отзываюсь весело. И не один, а с гостинцами. Лови. Снова швыряю псионику вкупе с некротикой. Попляши, демон. Глава 13. Резиденция Паскевичей, Москва. Что значит, мой сын демон? Голос князя Степана Паскевича срывался на хриплый рык. Он едва сдерживался, чтобы не схватить со стола пресс-папье и не запустить в лицо невозмутимому экспедитору охранки, стоявшему перед ним с ледяным спокойствием. Это что еще за клевета? Степан Алексеевич, прошу вас, ровно произнес экспедитор. Княжич Дмитрий Степанович, одержимый. Он напал на графа Вещего Филинова, а после скрылся. Сейчас он в розыске. Спасти его, боюсь, уже невозможно. И, кстати, именно он устроил покушение на том самом банкете, в вашем доме. Я немедленно забираю своих людей с Южного полюса, включая сына, процедил Паскевич, глядя из-под лобья. Экспедитор спокойно пожал плечами. Боюсь, это невозможно. Все идет в полном соответствии с вашей договоренностью с графом Данилой Степановичем. До завершения зачистки южной обители ваша гвардия в Антарктиде находится в прямом подчинении Вещего Филинова. Вы обязаны исполнить подписанное. Паскевичу хватило самообладания не взорваться. Он лишь сухо кивнул. Понятно. Когда дверь за экспедитором наконец захлопнулась, он молча подошел к мини-бару, налил себе полстакана водки, опрокинул, и только потом вызвал начальника своей гвардии. «Заходи», — хрипло бросил он, не поворачиваясь. Закрыв дверь, сел за стол и, сжав в пальцах граненый стакан, тяжело выдохнул. «Слушай внимательно, все это — подстава. Я не верю, не может мой Дима быть каким-то одержимым. Это Филинов опять мутит воду. Это все бастард устроил. Как устроил, Степан Алексеевич?» Уточнил начальник. «Да как угодно. Какая разница?» Раздраженно рыкнул Паскевич. «Подстроил, подделал, у него фантазии-то хватит. Дмитрий, наверняка, встал за наших ребят, не дал их отправить на убой как пушечное мясо. А Филинову это помешало. Вот он и решил его убрать. Чтобы не мешал, не торчал поперек горла». Он резко выдохнул, взгляд стал темным, злым. «Этот Филинов еще простолюдином был опасным выродком, а сейчас, поди, вообще возомнил, что все ему дозволено». Начальник гвардии молча кивнул, нахмурившись. «Если так и есть, «Князь, мы не можем позволить себе потерю целой гвардейской части. Это ударит и по нашему военному потенциалу, и по престижу рода». «Да, именно», — резко стукнул кулаком по столу Паскевич. «Там же в Антарктике у нас есть командос. Пошли их, пусть устранят этого телепата, дождутся, когда он будет один, и прикончит по-тихому, грандмастера», — удивился начальник. «Командос же состоит сплошь из воинов. Если бить со спины, то какая разница?» Гвардеец опустил взгляд. «А как быть с охранкой? Если всплывет, не твоего ума это дело», — отрезал Паскевич. «Филинов подставил моего сына, вытягивает мою гвардию под огонь. Значит, он должен исчезнуть, а с охранкой потом разберусь. Сейчас главное — сохранить будущее рода Паскевичей, а заодно вернуть долг, с процентами. Просто швыряю в Паскевича псионическое копье, за ним сразу некротический заряд. Должно было огреть как следует, но гад реагирует молниеносно. Он подготовился неплохо. Полноценный ритуал он, конечно, провести не успел. Я уже успел стереть часть линий, но часть рун все же срабатывает. Они вспыхивают у него под ногами, и пентаграмма взрывается астральным светом, как обратная волна. Удар отражается и отбрасывает меня назад, коротко и резко, будто пинком. Я ухожу перекатом и вскакиваю. Теневой доспех защитил. Ага, опять это его астральная материализация, любимая игрушка. Ничего, какие наши годы, и мы освоим. Паскевич взвывает, уставившись на разрушенный магический круг. Филинов, это ты испортил мои пентаграммы. Да ты просто чертить не умеешь. Бросаю я ему в ответ и сразу же атакую снова. Он отпрыгивает, активируя под собой другой круг. Камни под ногами вибрируют. Врешь, это ты, шипит он, одновременно пытаясь запустить новую материализацию. Бей, бросаю я по мысли речи, конечно же, не демону. Сзади рушится стена, камни разлетаются в стороны, как гравий под танковой гусеницей, и в пролом, как снежный шторм, влетает Лидзор. Огромный, как белый медведь, он валит Паскевича с ног, ломает тому кости, как сухие ветки, и щелкает на правом запястье наручник с портальным камнем. Я подскакиваю, хватаю Лидзора за руку, концентрируюсь. «Лена, переносите нас». Короткий мысленный посыл в сторону далекой операционной группы. «Портакл уже делает, Даня». Отклик жены. Камень в наручнике вспыхивает, и нас, троих, меня, Лидзора и корчащегося Паскевича, вышвыривает из портала. Мы валимся в сугроб, снег бьет в лицо, и, не удержав равновесия, скатываемся вниз по склону, прямо на поляну, где уже стоят ангелы Масса со спиной к нам. Они не заметили нашу телепортацию. Ну и отлично. Пусть думают, что мы просто примчались по склону и эффектно заехали в кадр, уважаемые. Громко окликаю. Они оборачиваются, синхронно, как по команде. Я выпрямляюсь, перехватываю еще полуживого Паскевича за шиворот и швыряю его к ним, как мешок с тухлой картошкой. Теперь он ваша проблема. Ангел приподнимает брови, слегка изумлен. Это... «Темный попутчик, вы же его хотели? Получайте. На здоровье», бросаю с легкой усмешкой, уже разворачиваясь. «Лидзор, уходим. Сейчас тут начнется весело». «Подожди, Конунг», — окликает Масаса. Голос острый, как кнут. «Куда ты, Конунг? У него бешеная регенерация, леди». Бросаю на ходу, отскакивая в сторону. «Уже проверял. Не раз. Так что лучше сейчас все свое внимание, ему, а не мне. И прямо как по заказу». Паскевич, уже восстановившийся, с усилием поднимается. Лицо перекошено от боли, но глаза, холодные, ясные, полные ярости. Он встает, пошатываясь, и хрипит, глядя прямо на новых противников. Организаторы, мы с Лидзором не задерживаемся. Мчимся прочь, снег летит в лицо, дыхание парит густыми клубами. За спиной начинают греметь первые взрывы. Битва началась. Гребаный Конунг, раздается позади гневный вопль ангела. Чего он так злится? Хотел попутчика, вот и получил. Я даже услужливо доставил его лично, с минимальной упаковкой. Мы с Лидзором сворачиваем за пригорок. Снег хрустит под ногами, плотный, обветренный, выше колена. Мороз высоко держится, воздух сухой и колючий, но мне все равно, кровь в жилах кипит после недавней драки. Здесь, чуть ниже, на заснеженном склоне, удобно наблюдать, как в метрах 50 сходится трое. Ангел с Масас и Паскевич. Ангел светится точно живой прожектор. Он взлетает ввысь и обрушивает световые копья с небес. Снаряды прожигают снежный наст до земли. Масаса сыплет, наоборот, мраком. Но это не просто тьма, это целые стаи теней, шепчущих крыльями, когтями. Ее атака похожа на мой голод тьмы, но в разы мощнее. Это неудивительно. Все же я, в отличие от этой негритянки, не высший грандмастер тьмы. Пока. А между ними, Паскевич, обросший рогами, утыканный шипами, весь в пене. Он пытается отбиваться, выпускает пси-клинки, материализует точечные взрывы. Но главное, что держит его на ногах, чудовищная регенерация. Каждую секунду его тело восстанавливается, будто отмотка пленки в обратную сторону. Кстати, хорошо, что я заранее прочесал окрестности и упрятал всех мертвых пингвинов и местную фауну, что лежала под снегом. А то попутчик наверняка не постеснялся бы поднять себе армию мертвых друзей. Но я же не просто так выбрал именно эту поляну, тут все просчитано. Рядом стоит Лидзор, с нахмуренными кустистыми бровями. Он поигрывает топоромявно чешутся руки, хочет врезаться в гущу боя. Но давайте будем честны, сейчас на поле высшая лига. Там Мархалу с топором делать нечего, только под ногами мешаться. Терпит пару секунд. Потом, конечно, не выдерживает. Может, поможем им, граф? Поможем, отвечаю, не отрывая взгляда от боевой какофонии. Как только разберемся с незваными гостями, я поворачиваюсь. За спиной, другая поляна, спокойная, заснеженная, будто нетронутая. На первый взгляд, абсолютно пустая, но телепата такими штуками не обманешь. 15 воинов лежат в снегу, затаившись. Камуфляж белый, шлемы белые, маски, сливаются с пейзажем почти идеально. Похоже, князь Степан Паскевич прислал к нам переговорщиков, говорю весело, громко, так, чтобы мои слова услышали не Лидзор, а те, кто лежит в сугробах и делает вид, что их тут нет. Честно, не понимаю, на что они рассчитывали. На то, что я не сканирую фоном пространства. Ну, может, не каждый телепат это умеет, соглашусь. Но, ребята, вы же следите за грандмастером. Хоть бы почитали методичку. 11-палый вглядывается в сугробы и понимающе кивает. Если Мархал решил смотреть в снег, обмануть его уже не получится. Ну что, убрать их, граф? Его голос спокоен, но глаза уже в бою. Я не спешу. Бросаю в их головы прямой мысленный вопрос. Чего приперлись? Оклик должен был прозвучать у них в сознании, как крик через громкоговоритель, направленный прямо в уши. Думаю, зазвенело у них в головах прилично. Один из гвардейцев не выдерживает давления, дергается, совершает ошибку, вскакивает и типа выдает всю засаду, хотя для нас с Лидзором это не секрет. Остальным уже нет смысла притворяться, начинают подниматься один за другим. Стряхивают с плечи шлемов снег, встают, расправляют спины. Стихийные доспехи начинают формироваться поверх белых курток. Кто-то покрывается языками огня, кто-то – коркой льда. Видно, что не новички, держатся уверенно, без паники. Понятно, что они шли по моему следу. Видимо, наткнулись на Ангела и Масасу, поняли, что рядом начинается что-то серьезное, и легли в снег, решили подождать. Думали, поймают момент, ждали, когда я появлюсь. Что ж, вот я и появился. На этот раз без лишней паузы бросаю второй ментальный вопрос. Куда вещи первого? Повторяю в последний раз. Зачем пришли? Мысли речь сейчас, это не просто коммуникация, но еще, так сказать, прием устрашения. Да, взломать ментальные щиты с наскока не получится, слишком много вложено в стандартную защиту. Но когда чужой голос разносится в голове, у любого уверенность начнет скрипеть по швам. Командир гвардейцев вскидывает голову, бледнеет, но отвечает. «Я думаю, вы знаете, зачем мы пришли. Мы здесь, чтобы отомстить за княжича. Интересно, а почему это мне рассказывает? Тянет время, наверняка. В смысле, отомстить за княжича? Подыгрываю. Вы подставили его, оболгали, объявили демоном. Ага, вот и мотивация просвечивается. Бойцов явно послал князь Степан, а у них случайно мозги не промыты демоном?» Спрашивает Лидзор вслух, не стесняясь. Предположу, что у этих ребят нет встроенных закладок. Темный попутчик не стал бы тратить ресурсы на обычных солдат. Им просто отдал приказ сам князь Паскевич. Сказал, кто враг, и отпустил с поводка, бросаю Мархалу по мысли речи. Я киваю назад, через плечо, в сторону снежной равнины. Вам сказали, что я оболгал княжича. Уже вслух, громко. Ну так смотрите. Вот он, ваш княжич. Они оборачиваются и вглядываются. Бой организаторов с попутчиком сместился ближе к нам, и узнать Дмитрия Паскевича еще можно. И на человек он точно больше не похож. Шипы, рога, крылья, как кожистые паруса. В этот момент он как раз с ревом бросается на Ангела и Масасу, разрывая воздух чудовищным воплем. «Ну что?» – спокойно произношу я. «Демон ли, княжич? Вроде бы вылитый демон получается. Это вы меня оболгали, гвардейцы!» И швыряю в них сразу 7 пси-гранат. Ментальная волна сбивает их с ног. Одновременно бойцы валятся в снег, сжимая головы, корчась. Доспех воинов уже слабоват, чтобы выдержать мою псионику. Я даже не напрягся. Прохожу мимо них равнодушно. «Никогда не поднимайте оружие на своего командира», бросаю, остановившись. Обвожу их взглядом, выпрямившись. «А я, на случай, если кто-то еще не понял, теперь ваш командир, и вы в моем распоряжении до конца этой операции. В следующий раз одним выговором никто не отделается». Лидзор хмыкает, оглядываясь на гвардейцев, которые все еще корчатся в снегу, постановая после пси-удара. «Хорошо сказано, граф. Да, гвардейцам будет что вспомнить, когда отойдут». Мы с Лидзором отходим от кучки стонущих гвардейцев, оставляя их отлеживаться в снегу, и двигаемся ближе к настоящему замесу. Паскевич по-прежнему дерется, как одержимый. Хотя княжич одержимый и есть. Он все еще сражается с ангелом и Масосой. И те, надо признать, держатся уверенно. Дар тьмы и света. Крайне неприятное сочетание для любого противника, но бывший княжич сражается на удивление упорно. Не сгорает, не сдается, отвечает ударами, отбивается. Кстати говоря, наручник с портальным камнем все еще болтается у него на запястье. Надо будет его вернуть. Пожалуй, самое время. Я посылаю ментальный зов своему пушистому помощнику. «Ломтик, давай, подкинь ему подарочек». Из ближайшей тени в снегу рядом с Паскевичем прорывается темный язычок, и тут же оттуда, плюх, вываливается глубососка. Паразит-медуза тут же присасывается к спине Паскевича и начинает по моей команде разбухать, пучковаться на еще с десяток. Паскевич взрывается в реве, дико вращается, выламывается, пытается сдернуть с себя липкую дрянь, но не тут-то было. Глубососка вцепилась в него намертво, как налоговая, и уже начала вытягивать энергию. В этот момент Масоса, не теряя ритма, подбрасывает черный шар. Тот врезается ему в бок, с хрустом отбивая дыхание. А затем, сюрприз, из складок мантии Масоса достает специфическую лампу, видимо, под мощного демона. Парящий ангел уже поднимает руки. Свет начинает скапливаться в ладонях, накаляется, сгущается, пока не вспыхивает настолько ярко, что небо на миг становится белее снега. Я прищуриваюсь. Свет бьет в грудь Паскевичу. Тот визжит от боли. Он ослаб. Я вынес его. Торжествует ангел. Бахвалится так, будто лично сломал демона пополам. Даже не догадывается, что львиную долю работы сделали мои глубососки. Ну и ладно. Я парень скромный, козырями не размахиваю. Масоса, засасывай его. Продолжает он, пыша героизмом. И ровно в этот момент Масоса включает какой-то энерготумблер на своей лампе, и из Паскевича с характерным треском и едким дымком начинает вырываться астральная призрачная сущность. Темный попутчик, кусок астральной дряни, вырвавшийся наружу, как змея из трещины. Он извивается, но долго не сопротивляется. Масоса уже подносит лампу вплотную, и в следующий миг колба вспыхивает, вспыхивает по-настоящему, с тяжелым синим светом, и затягивает тварь внутрь, как пылесос душ. Щелк, крышка захлопывается сама. Что ж, стало меньше на одного демона. Признаю, сражение вышло эффектно. Вспышки света от ангела хорошо доставали попутчика. Видимо, у ангела магия не универсальная, а специализированная. Свет, который изгоняет демонов. И хоть попутчику этого было мало, дар ангела хорошо его измотал. Вот и сейчас ангел снова бросает световой ливень, не знаю зачем, может просто в завершение. Тело Паскевича отбрасывает взрывной волной. Ангел плавно спускается, складывает крылья и замирает рядом с павшим врагом. Молчит, смотрит, потом хмыкает и, ни к кому не обращаясь, произносит: «Где голова?» Я, все еще стоя за пригорком, едва сдерживаю ухмылку, отзываюсь с ленивой насмешкой. «У меня, разумеется, он меня не слышит, просто ходит по поляне, оглядывается, явно пытается отыскать, куда у Паскевича делась верхняя часть комплектации. Рядом со мной раскрывается теневой портал, и оттуда выныривает лапа Ломтика. Он бесцеремонно выбрасывает прямо ко мне то, что я просил, оторванную голову Паскевича. Уродливая, с обугленными рогами и мертвенно-серой кожей башка. Я беру ее обеими руками. Геномантия включается сразу, и я замораживаю нейронные клетки, блокируя распад, отсрочивая разложение. Времени, не больше полминуты, Может, 40 секунд с натяжкой. Этого хватит. Не роскошь, но достаточно, чтобы добраться до главного. Делаю вдох, фокусируюсь, активирую ментальное извлечение. И поток хлынул. Память одержимого, вещь нестабильная, вся в дырах, обрывках, перекрестных вспышках и чужих голосах. Но все же, даже крошки памяти темного попутчика бесценны. Он был не просто демоном, а мощным искушенным телепатом. По некоторым сведениям, одним из сильнейших, что когда-либо существовали. Я сжимаю челюсть, выдерживая пульсации, ощущая, как фрагменты его воспоминаний проходят сквозь меня, как по ножевому краю. Отлично, выдыхаю, глядя в потухшие, застывшие глаза головы. Теперь я лучше понимаю, как работает их эта приставучая астральная материализация. Масаса и ангел в портальной вспышке исчезают. Даже не попрощались, эх, но я не в обиде. Понятно, что им нужно доставить попутчика на базу как можно скорее. Ну а то, что ангел бросил искать голову Паскевич, это и вовсе хорошо. Значит, никто не узнает, что часть информации темного попутчика теперь хранится у меня. С гвардейцами Паскевича разбираться совсем не тянет. 15 человек, оглушенных пси-гранатами, все еще валяются в снегу, будто их ветродуем разбросало. Кто-то стонет, кто-то пытается приподняться, у одного из ушей кровь капает, значит, переборщил. Ну, бывает. Я швыряю короткий мысленный приказ дятлу. Тут 15 гвардейцев на меня покушались. Связать, допросить, потом передать Тандарину. Пусть охранка ковыряется с ними. Рядом Лидзор все еще посматривает на поле, где уже все утихло. А ангелок оказался не слабак. На сегодня хватит, зеваю. Спать хочется. Можешь идти на боковую. Он кивает и растворяется в нагрянувшей метели. Только снег взвивается за ним в вихре, и все. Я же медленно, будто специально оттягивая, иду в сторону своего сруба. Настя уже в доме. Через окно видно, как от стола поднимается пар, пахнет едой. На столе похлебка с мясом, наваристая, густая, как полагается. Рядом хлеб, соленые огурцы, блюдечко с солью. Все просто и по-домашнему. Я вваливаюсь, скидываю куртку, вся в инею, тяжелая. Настя тут же вставит передо мной супчик. «Как прошло, Даня?» — спрашивает она с интересом в глазах. Я хмыкаю, усаживаюсь, берусь за ложку. Как сказать, темного попутчика, кстати, организаторы в лампу запихнули. Она замирает, удивленно вскидывает глаза. «Да ладно», — выдыхает, но больше ничего не говорит. Просто кивает и дает мне поесть. Я и ем. «Прошло в целом неплохо», — говорю наконец, отставляя пустую миску. Достал голову Паскевича. Ну, то есть, то, что от нее осталось. Вытянул часть памяти, пока мозг не успел расползтись. Настя поднимает брови. А во себе, то есть ты получил его знания? Частично. Организация получила темного попутчика, а я — часть его воспоминаний. Вполне приемлемый обмен. Она улыбается. Ну и правильно. Зачем добру пропадать? В этот момент вдруг добавляет, как бы между делом. Кстати, неудержимый ушел. Взял и уплыл куда-то. Я моргнул. Да, интересно. И неожиданно. Куда бы он мог пойти, интересно? Разве что бомбить западную обитель. Почему туда? Удивляется Настя. Чтобы демонстративно наказать хозяев големов за взятие палубы линкора, конечно. Беру кружку с чаем. Подношу ко рту, но не успеваю сделать глоток. Связь-артефакт вздрагивает в кармане. Вибрация короткая, беззвучная. Достаю. Экран подсвечивается. Ольга Валерьевна. Линкор неудержимый покинул южную обитель. Данила Степанович, — произносит княжна сразу, без прелюдий, — перешел к западной обители. Подумала, вам будет интересно, — подтверждает княжна мою догадку. Благодарю, Ольга Валерьевна, — отвечаю, улыбнувшись. Будете снимать репортаж о непобедимом линкоре, как вы догадались? Княжна недоумевает и тут же подозрительно уточняет. Вы уже знаете инсайт? Ау, нет, просто предположил, ведь последний репортаж с участием линкора показал его не в совсем выгодном свете. Наверняка, высшее командование посчитало, что теперь необходимо показать, что удар по неудержимому будет отвечен стократно. Чтобы ответ выглядел внушительно, выбрали западную обитель. Големы-то шли оттуда, там их и прижмут. Ольга улыбается, судя по голосу. И, правда, логично. Значит, я вам ничего не говорила. В любом случае, Ольга Валерьевна, заверяю, мы еще немного поболтали с княжной, а потом попрощались. Настя принялась что-то делать на кухне, а я задумался. Южную обитель я ведь планировал забрать себе, как личную трофейную крепость, а западную. Западную можно и поделить с царством. Им видимость победы, мне реальный контроль. Для этого, пожалуй, стоит позвать Тандарина. Пускай формализует, пока никто не дернулся. Я уже собирался подняться, но не успел. В дверь постучали, Настя пошла открывать и в сруб вошел Тандарин. Легок на помине. Мы забрали у дятла тех гвардейцев, кто на вас покушался, Данила Степанович, сообщил он, словно речь шла не о покушении, а о сбежавших козах. Разберемся в причинах нападения, хотя это и так понятно, думаю. Настя приподнимает брови, видно, что слышит об этом впервые. На меня напал спецотряд Паскевичей, поясняю для нее прямо, без вступлений. Не самая дружелюбная встреча, в итоге пришлось их повалять в снегу. Тандарин поднимает на меня взгляд. Хотите подать официальную жалобу на князя Паскевича? Нет, улыбаюсь. Жаловаться не в моем вкусе. Я предпочитаю решать вопросы лично. Ну, почти лично. С князем пообщается моя избранница Гепара. Нельзя привлечь кого-нибудь в качестве посредника из вашего ведомства? Понимаю, коротко отвечает он после паузы. Устрою встречу. Наш экспедитор в Москве будет присутствовать. Отлично, Ираст Петрович. Киваю. И кстати, делаю вид, будто только сейчас вспомнил. Неудержимый куда-то уплыл, к западной обители, подтверждает Тандарин. Возмездие должно быть показано. Ответ на бомбардировка будет на камеры, с эффектом. Понял. Только знаете, если уж будет эффект, то нужны и трофеи, чтобы показать, что это не просто демонстрация силы, а настоящая зачистка. Мы можем выделить силы для закрепления результата. Я передам наверх. Обсудим. Кивает он и уходит. И вот я снова сижу с Настей. Печка потрескивает. Жена садится ко мне на колени и смотрит на меня с легким сомнением. Даня, а мы разве можем снять осаду с южной обители? А зачем снимать осаду, Насть? Удивляюсь и я. Ну как же, а откуда ты тогда возьмешь силы на западную обитель? Много туда и не надо, отзываюсь. Демонов в западной нет, только пара десятков големов и осталось. А это не проблема. Настя молча кивает, понимает. Какие-то големы, ПФФ, подумаешь. Подзываю ломтика и достаю из теневого портала трофейный артефакт. Жезл управления големами. Вернее, одним големом. Кстати, улыбаюсь. Придется активировать троянского голема. Есть один на примете. С виду, свой. А на деле, наш. Пора его запускать. Храм Юпитера, Рим. Храм был полон до отказа. Верующие стояли плечом к плечу в благоговейной тишине, обращенные лицами к высевшейся над ними каменной фигуре Юпитера, древнему изваянию, недавно снова извлеченному из подземелья и торжественно водруженному на обновленный пьедестал. Бог вновь смотрел на паству своим неизменным каменным взором, суровым, всевидящим, равнодушным. Жрец вещал, его голос гремел под сводами, возвещая о милости небе, и вдруг статуя зашевелилась. Скрежет прошелся по храму. Секунду спустя Юпитер медленно поднялся с пьедестала, поднявшись до высоты одноэтажного дома, и шагнул вперед. Он шел между колонн. Прихожане в изумлении и ужасе расступались, падали на колени и молились. Но внезапно, уже почти у выхода, статуя остановилась, а потом, не оборачиваясь, вытянула руку назад и величественно подняла средний палец. Молчание. Юпитер только что... растерянно прошептала пожилая женщина в черной вуале. «Юпитер показал нам палец», — выкрикнул юнец, потрясенный. «Это знак. Но что он значит?» Жрец, не моргнув и не сбившись с дыхания, вскинул руки к куполу и с вдохновением провозгласил. «Это жест фак, символ полового органа. А значит, Юпитер повелевает. Плодитесь и размножайтесь». На миг храм замер, а затем, как по команде, началась неописуемая вакханалия. Женщины завизжали, мужчины завопили, пары начали срываться друг на друга, сплетаться в экстатических объятиях. Прихожане и жрецы не знали, что голема Юпитера запрограммировал вовсе не римский бог, а граф Данила Вещий Филинов. Просто, чтобы он перед телепортом, на прощание, показал всем средний палец. Тем временем, статуя Юпитера, закончив великое послание, спокойно спустилась в подземелье храма, к древней стеле, покрытой жреческими символами. Там еще в прошлое посещение граф Данила освоил зашифрованный маршрут. Голем Юпитера перенесся через стелу в захваченной восточной обители, в Антарктиде. Ожидавшие гвардейцы Вещих Филиновых быстро среагировали, выкатили заранее подготовленный грузовик. И уже спустя 10 минут изваяние Юпитера уютно покоилось на армейском брезенте. Я подключаюсь к гепаре в преддверии встречи. Не мешаю, Просто присутствую. Мутантка идет по коридорам княжеской усадьбы, рядом с экспедитором охранки. Заходит в кабинет, где ждет князь Степан Паскевич с телепатом-гвардейцем. Гепар останавливается, делает легкий книксен. Старается держаться. Молодец. Правда, я чувствую. Ей тяжеловато, но она берет себя в руки и гордо поднимает подбородок, когда экспедитор ее представляет как мою избранницу. Ваше сиятельство, мой господин граф Данила Степанович, говорит девушка с леопардовыми ушками, уже предоставил охранке доказательства, что княжич Дмитрий Паскевич – демон. Степан Паскевич взрывается тут же. Как вы смеете, рычит князь, накидываетесь на моего сына, на княжеского наследника. Князь сверлит Гепару яростным взглядом. Ее дыхание сбивается. Она начинает сжиматься внутрь себя. Ну да, непросто, когда огромный мужик орет на тебя. Тем более, когда он князь и дать в морду ему нельзя. Я перехватываю контроль над ее телом. Спокойно, мягко, ненавязчиво, но прочно. И в следующую секунду говорю ее голосом. Ваше сиятельство, мы здесь не для того, чтобы обвинять или устраивать крик. Мы здесь, чтобы разобраться. Если же конструктивный диалог невозможен, тогда мой господин, граф Данила Степанович, обратится напрямую к дворянскому совету и, если потребуется, к самому царю. Паскевич замолкает и делает каменное лицо, только челюсть чуть дернулась. Ну так говорите уже, сударыня, бросает он. Я отпускаю контроль. Гепара снова полностью чувствует себя хозяйкой собственного тела, дыхание ровнее, движение увереннее. В ментальном канале звучит ее тихий, искренний голос. Спасибо за поддержку, Данила Степанович. Давай, сделай его, улыбаюсь. Она выпрямляется, достает из внутреннего кармана небольшой жартсерк, кристалл памяти, пропитанный воспоминаниями, добытыми мною. Здесь, говорит она, запечатлены образы, переданные Данилой Степановичем. Он видел преображение княжича собственными глазами. Посмотрите сами, ваше сиятельство. Паскевич смотрит на кристалл, потом отмахивается, зовет своего телепата. Тот выходит вперед, подключается к кристаллу. Несколько секунд на синхронизацию. Увиденное явно поразило телепата. Вам стоит взглянуть, Степан Алексеевич, подтверждает телепат и передает поток князю Паскевичу. Образы вспыхивают в глазах князя один за другим, сцены, где его сынишка прямо на моих глазах обращается в демонюгу рогатую. Этого не может быть, глухо выдавливает старший Паскевич, голос хриплый, сдавленный. Подделка, фальсификация, исключено, ваше сиятельство, спокойно, без колебаний отвечает его телепат. Ментальные иллюзии отслеживаются на уровне внутренней структуры. Здесь все подлинное. Я, наблюдая через Гепару, отмечаю про себя. Не всегда все так однозначно, конечно, но в данном случае, да, воспоминания настоящие. И именно в этот момент Гепара выпрямляется и говорит твердо, четко, без дрожи в голосе. Ваше сиятельство, вы имеете долг перед господином графом, за ваше недоверие к его словам, за то, что ваши люди напали на него, и вы обязаны сдержать свое обещание, предоставить армию, как и было условлено. Я на мгновение замираю. Вот это, да, не просто молодец, не просто справилась, говорит, как настоящая представительница рода. И тут, в ментальном канале, раздается тихий, веселый смех лакомки. Ах, какая же у нас гепарочка, мурлычет Альва, милая, храбрая девочка. Я улыбаюсь мысленно. Значит, ты поработала с ней, совсем чуть-чуть, отвечает лакомка с линцой, потренировала в коммуникации, чтобы ей легче было. Просто она сказала, что встреча важная и не хочет тебя подвести. Я хмыкаю. Ну что ж, она справляется. Не разрывая канал, возвращаюсь в свое. Теперь за гепарой наблюдаю лишь краем глаза. Паскевичу все равно ничего не остается, как выполнить данное слово. Встаю, расправляю плечи и направляюсь к только что приехавшему в лагерь грузовику. В кузове каменная громада, голем Юпитера, сверкающий инеем. Нужно доработать конструкцию, говорю дятлу, не сбавляя хода. Сделать каменную мантию с полостью внутри, чтобы внутрь могла поместиться диверсионная группа. Голем послужит транспортом, снаружи будет выглядеть как обычная скульптура, а по сути, станет троянским конем. Именно так мы и войдем в западную обитель, не тратя время на стук в ворота. Значит, вы собираетесь лично проникнуть внутрь? Раздается за спиной знакомый голос. Тандарин. Экспедитор, как ему кажется, подошел незаметно, ну а я делаю вид, что так и есть. Бросаю на него короткий взгляд через плечо. А как же иначе, Ираст Петрович? Разве я мог бы упустить такое веселье? На самом деле я внутрь голема лезть, конечно, не собираюсь. У меня, извините, другие способы проникновения. Но пускай экспедитор так думает. Полезное заблуждение, ценный ресурс. Глава 14. Лагерь войска вещих филиновых. Антарктида. Красивая лежала у печки, вытянувшись в ленивой полудреме, будто и вправду была большой полосатой кошкой. Вообще-то ее звали Диана, но в этом лагере это настоящее имя знал лишь один человек, тот самый, на кого она сейчас поглядывала одним глазом, полуприкрытым веком. Конунг Данила, он же граф Данила, он же лорд Филин, копался в снаряжении, шуршал экипировкой, укладывал что-то в разгрузку, проверял ремни, привычно дергал молнии, будто собирался на простую охоту. В какой-то момент достал портальный камень в образе ящерицы, тот засветился бледно-синим. Значит, снова собирался на операцию. Снаружи метель шипела по стенам. Антарктика, южный край этого мира, была ледяной тундрой. Красивая здесь не мерзла. Оборотница не знала холода, ее шкура сама по себе служила броней от любых капризов погоды. Но и по сугробам бродить не тянула. Хотелось валяться у печки, греясь в тепле, да и, если честно, в последнее время все чаще, просто смотреть на этого парня. Данила был необычным, поразительно сообразительным, изворотливым до гениальности, и при этом удивительно рассеянным, когда дело касалось женщин, ну, некоторых, не из-за пренебрежения, просто он, похоже, не замечал, когда его выбирают. Диана лениво приоткрыла глаза и как раз увидела, как сквозь стену сруба прошла горгона по имени Змейка. Данила, похоже, знал о ее появлении заранее. Даже не удивился. Значит, сам позвал хищницу мысленно. Стоило признать, конунг использовал Медоси с умом, раздав кольца из него самым важным вассалам. Когда-то красивая воевала с горгоньями кланами, те нападали на ее родной остров, и крови пролилось немало. Но эта змеиволосая милашка была не такой, тоже свирепая, но почти сама. «Поедешь с ним, Змейка», — распорядился Данила, не оборачиваясь, все еще ковыряясь с какими-то артефактами, что рассовывал по карманам разгрузки. «Посидишь рядом с Горзулом в машине, присмотришь за ним, хорошо, Фаака?» «Порву», — зарычала Змейка, вытянув верхнюю пару рук, а нижнюю сжала в кулаки. Чешуя на плечах слегка шевельнулась, как у рассерженной рыбы. «Дай ему шанс», — мягко настаивал конунг. «Он же тебе подарил головы тех монахов, сам их посушил перед этим. Старается парень. Порву, Фака», — упрямо рявкнула горгона, потрясая своими внушительными формами, нырнула в стену и была таковой. Видимо, ей и вправду не нравится Горзул, решил Данила. Диана зевнула в усы, медленно потянулась, обвила хвостом лапу. Данила был могущественным телепатом и заботливым лордом, да и мужем хорошим, но в такие моменты, как с Змейкой, особенно ясно проступала его молодость. И, пожалуй, как раз тогда он ей нравился даже больше. Красивая уже давно наблюдала за этим театром, тихо мурлыкая от удовольствия. Она была постарше, чем самая опытная из жен Данилы, мудрая златовласая Альва, и знала она тоже чуть больше нее. Она-то прекрасно понимала то, чего Данила не знал. Слово «мазака» для горгоны – это не просто господин. Конунг не осознавал, что Змейка действительно скорее порвет того дотошного горгона, чем подпустит к себе. А вообще конунг, стоит повториться, нравился красивой. С того самого момента, как спас тигрят, ее приемных малышей, осиротевших на боевом материке. С тех пор Диана с интересом наблюдала за этим телепатом. Сначала из простого любопытства, а потом просто потому, что вдруг захотелось быть рядом. Видеть, как он спасает альвийский народ, как защищает местных людей от гули, как морочится, восстанавливая разоренные деревни. Мороки было море, риска еще больше. Но он не жаловался, а просто упорно делал добрые дела. На Фемискаре мужчин не было вовсе, а таких, как конунг, красивая не встречала даже за пределами родных земель.